жадность и щедрость. Было это или не было, а старики сказывали. В дальнем ауле жили два соседа — скупой богач Саран и бедный, но щедрый Юмарт. У Сарана плесневелой хлебной корочки не допросишься, а Юмарт последнюю рубаху с себя для нищего снимет. И выпало им как-то вместе странствовать. К вечеру первого дня устали Саран и Юмарт и устроились на привал. Отдохнули и решили перекусить. Юмарт развязал свою котомку и достал несколько лепешек. А хитрый Саран сделал вид, что не может развязать свой мешок. «Не развязывается мой мешок, Юмарт. Видимо, жена слишком туго затянула. Не угостишь ли ты меня своими лепешками?» Юмарт с готовностью поделился лепешками со своим хитрым спутником. Перекусив, они легли спать, а утром продолжили свой путь. Когда солнце стало припекать, приятели нашли тень под деревом и приготовились пообедать. «Какие у тебя лепешки вкусные!» — сказал листец Саран, отложив свой мешок подальше. «Кушай их с удовольствием, друг. Мне не жалко», — ответил Юмарт и поделил еду поровну. Так жадный хитрец ел лепешки Юмарта и на другой день, и на третий, а свой мешок так ни разу и не развязал. А когда котомка приятеля опустела, Сарана охватил страх, что теперь придется делиться своими лепешками. «Ну уж нет», — тихонько сказал себе Саран. Дождался он, когда Юмарт уснет, взял свой мешок и, крадучись, ушел в ночь. Утром Юмарт проснулся, а приятеля нигде нет. «Что ж, пойду один», — решил он и двинулся дальше. Привела его дорога к домику в самой чаще леса. Постучался он, позвал хозяев, но никто не откликнулся. На небе собирались тучи, и Юмарт решил заночевать в пустом домике. За день он проголодался и очень обрадовался, когда увидел на лежанке каравай белого хлеба. «Спасибо вам, добрые хозяева! Угощусь я от вашего каравая!» — сказал Юмарт и отрезал себе небольшой ломоть. Поев, он забрался под лежанку, но спать не стал. «Посмотрю, что за хозяева меня накормили!» — подумал он. Вскоре дверь домика заскрипела. Юмарт тихонько выглянул из-под лежанки и увидел мышь, лису и медведя. «Вот так хозяева!» — удивился он и, притаившись, стал ждать, что будет дальше. Звери поделили каравай хлеба меж собой и начали разговоры разговаривать. Мышь говорит: «За печкой в этом домике кто-то припрятал котелок с медными монетами. Когда я бегаю по печи, слышно, как они звякают о стенки котелка». Лиса говорит: «А я знаю, что под самым большим дубом в нашем лесу закопанный серебряный слиток величиной с целую баранью голову». Медведь им отвечает: «Монеты и серебро — это хорошо, а золото — лучше. На перекрестке лесных дорог закопан золотой слиток с целую конскую голову». Звери так говорили до тех пор, пока не уснули. А Юмарт внимательно слушал их и все запоминал. Утром звери ушли из домика. Юмарту тоже пора было в путь, но он вспомнил вчерашний разговор. «Дай-ка я проверю, о чем они болтали», — подумал он и полез за печку. И правда, там оказался котелок, доверху наполненный медными монетами. «Зверям монеты ни к чему, а мне пригодятся», — решил он и сыпал их себе в пустую котомку. Пошел Юмарт к самому большому дубу в лесу, который еще вчера по дороге заприметил. Выкопал он серебряный слиток величиной с целую баранью голову и тоже положил его в котомку. Зашагал он дальше и вышел на перекресток лесных дорог. Решил он и здесь попытать свое счастье и скоро выкопал золотой слиток с целую конскую голову. Положил Юмарт золотой слиток в отяжелевшую котомку и двинулся дальше. Вскоре путник вышел к высокому дереву, трава под которым была вытоптана до самой земли. «Кто же это здесь траву вытаптывает?» — подумал Юмарт. «Посмотрю, может, еще какую тайну узнаю». Упрятал он свою котомку понадежнее, взобрался на самую большую ветку дерева и затаился в ожидании. Когда стемнело, к дереву начали слетаться джинны. Каждый из них хвастал, какую он сегодня людям пакость сделал. Старший джин слушал каждого и хвалил. Потом оглядел всех и спросил: «А почему среди вас нет слепого джина? Найдите мне его немедленно!» Двое самых молодых джинов бросились в темноту исполнять приказание и скоро вернулись со слепым джином. «Какое зло ты сегодня сделал людям?» — строго спросил его старший джин. «Сегодня я напустил сильную хворь на дочь хана. Теперь самые искусные лекари не смогут ее вылечить», — хвастливо сказал слепой джин. «Только я знаю тайну ее исцеления». «Раскрой нам тайну исцеления дочери хана», — грозно сказал старший джин. Слепой повиновался и сказал: «В стаде хана есть черная корова, которая дает самое вкусное молоко. Хан ее очень ценит. Но если он заколет корову и накормит ее мясом всех бедняков города, то его дочь исцелится». Юмарт все это слышал и постарался запомнить каждое слово. Когда утром он проснулся на своей ветке, уже светило солнце и джиннов не было. Он слез с дерева, забрал свою котомку и пошел в город. Жители города были печальны и носили траурные одежды. «О чем вы горюете?» — спросил Юмарт старую женщину. «Большая беда случилась с дочерью нашего хана», — плача ответила женщина. «Его единственную дочь одолела страшная хворь, с которой не могут справиться самые искусные лекари. Хан объявил, что тому, кто излечит его дочь, пожалует половину своего ханства. Многие пытались, но никому это не удалось». Юмарт вспомнил, о чем говорили джинны, и решил вылечить дочь хана. На базаре он купил древнюю толстую книгу и направился во дворец. «Я пришел исцелить дочь хана», — объявил он. «Пропустите меня в ханские покои». Юмарта провели в покои, где сидел убитый горем хан. «Ты можешь исцелить мою дочь?» — с надеждой спросил хан. «За это я пожалую тебе половину моих владений». Юмарт поклонился хану и раскрыл купленную на базаре древнюю старинную книгу. Он сделал вид, что читает ее, и затем важно сказал хану: «В твоем стаде есть черная корова, которая дает самое вкусное молоко. Ты очень ценишь ее, хан, но для выздоровления своей дочери должен заколоть корову и накормить ее мясом всех бедняков города. Сделай так, и твоя дочь будет здорова». Хан позвал слуг и приказал сделать то, что сказал Юмарт. Корову закололи, а ее мясом накормили городских бедняков. К вечеру того же дня дочери хана стало лучше, а к утру она полностью выздоровела. На радостях хан устроил сабантуй для всех жителей города, а Юмарту пожаловал половину своих владений. Юмарт закончил свои странствия и поселился в этом городе. Став знатным и богатым, он вовсе не зазнался. Помогал беднякам и всем попавшим в беду, за что горожане почитали его и любили. А Саран продолжал скитаться по свету. Но однажды странствия привели его в этот город. Пройдя по базару, он то и дело слышал, как жители города хвалебно говорили о Юмарте. «Уж не тот ли это Юмарт, с которым мы когда-то вместе отправились в путешествие?» — думал Саран. Велико было его удивление, когда в знатном человеке он и вправду узнал своего старого соседа из родного аула. «Как ты достиг такого богатства, друг Юмарт?» — спросил пораженный Саран. Юмарт не стал ничего утаивать и рассказал о своих приключениях. Саран слушал своего приятеля и очень завидовал ему. Дослушав рассказ Юмарта, он даже не попрощался и бегом бросился к лесному домику. Разыскав домик, Саран вошел и осмотрелся. На лежанке лежал каравай белого хлеба. Жадность снова взяла верх над этим человеком, и он сунул весь хлеб в свой мешок, а сам залез под лежанку и стал ждать хозяев зверей. Когда дверь заскрипела, в домик вошли мышь, лиса и медведь. Увидев, что на лежанке ничего нет, мышь спросила: «А где наш каравай белого хлеба? Кто его взял?» «Наверное, кто-то приходил в наш домик», — сказала лиса. «А ну-ка, давайте осмотрим все уголки. Не спрятался ли где воришка?» — предложил медведь. Медведь осмотрел комнату — никого. Лиса заглянула за печку — никого. Мышка забежала под лежанку и напугала Сарана. Закричал он и полез из-под лежанки. «Вот кто украл наш хлеб!» — страшно заревел медведь. «Держите вора!» Кинулись звери на жадного Сарана, да и разорвали его. Вот так была наказана жадность и зависть Сарана. А доброта и щедрость Юмарта были вознаграждены.